Глава 20. Свидание. Бес. Есть такой рискованный способ исполнения пенальти. Паненка. Удар-обманка. Это когда ты не бьешь со всей дури по воротам, как обычно, а не сильно мячик подсекаешь и плавненько навесом отправляешь в центр ворот. Вратарь такого обычно не ждет, поэтому при ударе резко прыгает в одну из сторон, а мяч четко летит в центр, откуда вратарю его уже не взять. Но это сработает только если так делать редко, и если до этого ты почти всегда бил как надо. Ну и сделать нужный вид надо. Сыграть. Не без этого. Тогда будет гарантированный гол. Мне кажется, что я и по жизни пользую эти приемы, потому что когда я вместо напора, к которому Бложка привыкла, вдруг просто прошу ее без всяких там вывертов, это срабатывает по тому же принципу, что и удар Паненко. Бложка теряется, ведь она ждала другого, и поэтому говорит мне «да». А это значит, что у меня будет целый день вместе с ней. Целый день, чтобы добиться этой девчонки. Ее нет раз за разом меня реально выводит из себя. Ни одна мне столько не отказывала. Хотя, блин, а мне вообще кто-то отказывал? Вроде никто, потому что даже не надо было стараться и предлагать. Девчонки сами приходили. Оставалось только протянуть руку и взять нужное. Ну или не взять, если не нравится. А эта Бложка сначала ничем не зацепила, кроме того, что не пустила меня в школу. Она с таким бесячим видом расспрашивала, кто я такой, из какого класса и где мой пропуск, что я сначала думал, прикалывается девчонка, внимание к себе привлекает. Ну я и попярился на нее, раз приглашают, чего отказываться. И даже потрогал. Всегда любил по фигуристее, чтобы с третьим размером не меньше. Но и эта худышка приятно под руками ощущалась. Тонкая вся, изящная. Глазища эти голубые, которыми она на меня таращилась, так возмущенно, как будто я и правда нарушитель порядка какой-нибудь. И все равно я думал, что она играет со мной. Ровно до тех пор, пока эта отбитая не нажала кнопку и не вызвала ментов. Вот после этого я закусился. Она еще и в моем классе оказалась, так что было делом чести поставить ее на место. Класс радостно переметнулся на мою сторону. Им явно надоело все 11 лет выслушивать поучения от своей нудной старосты. Так что это было несложно. Увести их с урока тоже расплюнуть. Заставить ржать над моими шутками про Бложку еще проще. Блин, знал бы тогда, как меня зацепит, ушел бы сразу. И связываться бы не стал. Но тогда это казалось прикольным. И я ловил кайф от непривычного острого чувства, которое растекалось в груди каждый раз, когда Бложка смотрела на меня с горящими от злости глазами. Они у нее были такого странного цвета. Вроде голубые, но не яркие, а бледные. Как небо в марте, когда, наконец, после зимы выходишь на тренировку на улицу, поднимаешь голову, а там оно. Высокое, светлое и весеннее. И сразу настроение такое классное, дышать по кайфу. Вот и Бложке в глаза заглядываешь, а оттуда как будто мартовское небо на тебя смотрит. И хочется, чтобы она неравнодушно взглядом скользила, а видела, чтобы злилась, чтобы шипела «Бессонов», чтобы воинственно дергала своими узкими плечиками и отбрасывала назад длинную светлую косу. Саша. Непривычное имя для девчонки. И вся она непривычная. Тонкая и слабая, но с таким характером, что и пацаны позавидовать могут. Строгая и суровая с виду, кажется, тронешь — убьет, но губы нежные, сладкие, манящие. И в моих руках тает, расплывается, становится такой мягкой и податливой, что у меня все предохранители нахрен перегорают. И так тянет нарушить все правила на свете, что уже даже никакие красные карточки не пугают. Я, когда первый раз ее поцеловал, вообще ничего такого не думал. Просто хотел припугнуть ее, наказать, на место поставить, а вышло, что сам себя наколол. Потому что когда я впился в ее сладкие и неумелые губы, меня вдруг так накрыло, что я охренел. В штанах все колом встало, в висках застучало, как перед ударом по воротам, и ничего так не хотелось, как уволочь к себе домой эту упрямую вредную Бложку. И разложить там на кровати, раздеть, потрогать, заставить ее тяжело дышать и смотреть на меня жадно и возбужденно. Стереть с её идеального личика это холодное, презрительное выражение. Саша, Саша. Девочка-магнит. Вроде и не хочешь к ней подходить, а уже рядом стоишь. Домой провожаешь. Цепляешь идиотскими шутками и подколками. Но ведь и её ко мне магнитит. Нашла же она меня как-то в лесу, в 7 утра. И не ушла, а стояла молча, как мышка, и смотрела на меня. Понравилось ей? Я бы спросил, но она же хрен из два скажет мне правду. Только по взглядам можно что-то понять. Потому как доверчиво отвечает на мои поцелуи, потому как упрямо противостоит мне. И не сдаётся до последнего. Потому как нежно выговаривает моё имя — Макс. Блин. Слушал бы и слушал. Когда я открыл дверь этой грёбаной раздевалки и увидел там её, почти голую, перепуганную, дрожащую, меня накрыло такой яростью, какую я в жизни не ощущал. Даже когда меня один мудил и соперник так уронил, что я из больницы 2 месяца не вылазил, всё равно такой злости не было. А тут просто перекрыло. Я ведь реально мог убить их только за один её испуганный взгляд. И сам себя мудаком считал, потому что, пока нёс её, доверчиво вжавшуюся в меня, не мог перестать думать о том, какая она под всеми этими тряпками. Я ведь видел её. И теперь никак не мог это развидеть. И потом тоже постоянно фантазировал о ней. И фантазии мои были очень сильно 18+. Вот и сейчас. Блошка нервно теребит воротник своего розового платьица. А я... Я не могу оторвать глаз от нежной молочной кожи, которая показывается в вырезе. Облизать бы её, поставить яркий засос, чтобы было видно, тут занято. Это территория беса, и чужим сюда вход воспрещён. «А когда?» — неловко спрашивает она. «Завтра мама будет дома, а послезавтра консультация по математике». «Во сколько?» — спрашиваю я. А у самого голос такой хриплый, как будто я час на морозе орал. «В 9. Норм. После неё и поедем». «Куда поедем?» — настораживается Блошка. «Секрет. Но вечером верну тебя домой. Не бойся». «Я и не боюсь». Скидывается она, сверкнув глазами. Я усмехаюсь и не выдерживаю. Провожу кончиками пальцев по её руке, от запястья до края рукава. Мне нравится, как моя смуглая кожа смотрится на её белоснежной. И нравится, что её рука покрывается мурашками от моего касания. Такое не подделать и не скрыть. Нас обоих магнитит, тянет друг к другу со страшной силой. И пора с этим что-то делать. Спустя день я стою у школы, опираясь на капот своей тачки, и жду Блошку. На консультацию идти неохота. Слишком сегодня классный и солнечный день, чтобы портить его математикой. Экзамены я сдам, тут вопросов нет. Да, посередничку, но больше мне и не надо. Эта Блошка рвётся в университет, а у меня другие интересы. Смотрю на время на телефоне, справляюсь с желанием написать ей. Ну чё, скоро? Взъерошиваю волосы, прячу руки в карманы, и вдруг понимаю, что, блин, нервничаю. И это неприятное открытие. Я не должен так мандражировать из-за девчонки. Точно не должен. Даже если она такая необычная, как Блошка. Двери школы открываются, и оттуда выходит народ. Кажется, из нашего класса. Я приглядываюсь. Да, точно из нашего. Но той, которая мне нужна, я там не вижу. Поэтому сразу же теряю к ним интерес. А вот они ко мне, походу, нет. Машут руками, кричат, что-то к себе вроде зовут. Но я мотаю головой. Нахрен они мне не сдались. От толпы отделяется одна фигурка и бесстрашно идёт ко мне. Я не сразу, но узнаю в ней ту, с которой Блошка раньше общалась. Я даже сосался с ней однажды, чтобы кое-кого позлить. «Бес, привет», — говорит она, подходя ко мне. «Блин, как же её зовут? Вообще не помню. Но я в целом не запоминаю имена девчонок. Зачем? Просто называешь их котик или малыш, и все довольны. Но эту я так называть уже не собираюсь». «Привет», — грубовато огрызаюсь я. «Там Блошка где застряла? Я жду её тут». «Серьёзно ждёшь её? Без ты...» Она запинается, а потом вдруг выпаливает. «У нас никто не верит, что ты с ней, и я не верю. Это всё просто прикол, правда? Скажи, ну, где ты, где она?» «Отвали», — Лениво предлагаю я. Мне настолько на нее похрен, что даже доказывать ничего не хочется. Но она не уходит. Смотрит на меня из-под длинных, как у куклы, ресниц и облизывает губы. «Бес, я могу с тобой поехать», — несмело предлагает она. «Куда скажешь? Можем прямо сейчас?» Последнее слово она произносит вопросительно, как будто ждет, что я соглашусь. И это уже откровенно бесит. «Слушай, как там тебя?» — раздраженно говорю я. «С чего ты решила, что я хочу тебя куда-то везти? Хотел бы увез. Но ты же звал меня тогда к себе?» С каким-то отчаянием, говорит она, и вдруг краснеет. «Ну, фильм посмотреть. И целовал меня. Я же тебе понравилась. И ты мне очень нравишься, очень». «Блин, вот только признаний мне не хватало. Тем более от такой крысы. Это ведь она на Сашку огрызалась и чморила ее. Сорян, но ты мне нафиг не нужна. Честно говорю я. Бложка где?» Она вздрагивает, смазливое личико искажается, как будто сейчас расплачется. Но сдерживается. «Саша в кабинете осталась. Проводить тебя?» Я секунду раздумываю над этим, но вдруг замечаю, как снова открывается дверь, и из школы выходит, наконец, Бложка. И все. Остальные для меня просто исчезают. Вижу только ее. Ее длинные светлые волосы, сегодня не заплетенные в косу, а свободно лежащие на хрупких плечах. Ее розовое платье, которое мне еще в прошлый раз покоя не давало. Ее растерянный взгляд, который она бросает в мою сторону и сразу же отворачивается. Так, стоп. В смысле отворачивается? И вдруг до меня доходит. Поворачиваю голову в сторону той девчонки. «Потеряйся. Я просто тут стою, никому не мешаю». Огрызается она. «Улица вообще-то общая». «Улица общая, машина моя собственная, нефиг возле нее тереться». Бросаю я и иду к Бложке, чтобы не вздумала сбежать от меня. А то у нее лицо такое, как будто она вот-вот передумает. «Привет», — говорю я, подходя к крыльцу. «Ты долго что-то?» «Не похоже, чтобы ты скучал», — сообщает она безразличным тоном. Но выражение глаз такое, что понятно, ей нифига не все равно. Ухмыляюсь и делаю шаг ближе. «Мне нравится, что ты ревнуешь, Бложка». Сообщаю я негромко и с удовольствием наблюдаю, как по нежной коже растекается румянец. «Но только нет смысла меня ревновать к таким, как твоя одноклассница. Таких можно вагон найти, я даже их имен не запоминаю. А таких, как я, два вагона?» Ее голос дрожит. Кажется, Бложку это реально задело. «Да блин, если бы знал, сразу бы лесом эту девку послал». «Саш», тихо говорю я и обнимаю ее за талию. Она вздрагивает, но не отстраняется. «Не делай мне мозги, ладно? Сама же видишь, что я хочу тебя. Надо доказать это. Я могу. Хоть прямо тут, на улице. Но учти, мне стыдно не будет, а вот тебе может быть». «Бессонов, какой же ты? Какой?» С ухмылкой уточняю я. «Невозможный. Очень даже возможный. И реальный. Вот, потрогай. Макс». Голубые глаза Бложки вспыхивают негодованием, но тревоги и беспомощности там уже нет, а значит, я все сделал правильно. Идем к машине. Я слегка подталкиваю ее в сторону моей тачки. То девчонки там уже нет, и это плюс. А то времени у нас мало. Целый день. Я же говорю, мало. Бложка фыркает и уже более благосклонно смотрит на меня. Тянется к ручке машины, но я опережаю ее и сам открываю дверь. А заодно получаю шанс посмотреть на то, как задирается на стройных бедрах розовое платье, когда Бложка усаживается на переднее сиденье. Пялюсь на нее так, что это уже нифига неприлично. Во рту сразу же пересыхает, как будто я подросток, которому первый раз перепало. В груди все давит, ниже пояса по телу растекается жар, с которым приходится справляться усилием воли. «Саша, Саша, что ты, блин, со мной делаешь? И сама этого не понимаешь». Обхожу машину, сажусь на переднее сиденье и опять накрывает желанием от того, что Бложка ко мне так близко. Вдыхаю ее запах. Нежный, прохладный, какой-то цветочный. И так хочу ее поцеловать, что сил нет. Будет непросто сдержать обещание и не трогать ее, но я очень надеюсь, что это сделает она. И тогда меня уже ничего не остановит».